Глава 30. Третий лишний. «Оуэн!» — взревел Бастиан, как только переступил порог дома. Огромный мужчина сразу же появился в вестибюле и виновато взглянул на хозяина. А потом перевел ненавистный взгляд на Джейн. Сент-Мор сбросил со своего плеча Джереми. Он с глухим стуком упал на пол, но в себя не пришел. Джейн нахмурилась. «А он вообще жив? Вдруг я его убила?» «В кладовку его. Если приедет Джозеф, сразу сообщишь мне». Слуга кивнул и, подхватив мужскую фигуру, потянул его по коридору. А Бастиан, не останавливаясь и еще крепче сжав женское тонкое запястье, потянул девушку наверх. И Джейн, ощущая свою вину, даже не сопротивлялась. «Но черт возьми! Если бы не я, то его бы убили!» «Бастиан, прости меня!» Она предприняла первую попытку достучаться до него. «Я хотела помочь!» По плотно сжатым губам и свирепому взгляду, брошенному на нее, она поняла, что первая попытка с треском провалилась. Что он задумал? Она боялась его, но в то же время знала, что он не причинит ей боли. Чувствовала это где-то глубоко внутри. Но как только они прошли ее спальню, и он потянул ее дальше по коридору, Джейн запаниковала. «Куда?» Почуяв неладное, она попыталась вырвать свою руку. «Отпусти!» Бастиан даже не взглянул в ее сторону, продолжая путь. Пока не остановился возле одной из комнат. Джейн попыталась укусить его за руку, но он быстро подтянул ее к себе и прижал своим телом к двери, схватив за руки. Она билась, словно птица, попавшая в капкан. Ее тело извивалось под его мощной грудью, чувствуя его силу. «Отпусти меня!» — прошипела Джейн, смотря в голубые глаза. Он выглядел опасным. Слишком опасным, чтобы она могла справиться с ним сама. Сент-Мор боролся сам с собой. Ему хотелось ее одновременно и придушить, и заняться с ней любовью. Приручить ее, подчинить себе. Она пробуждала в нем какие-то животные инстинкты, которые он не мог контролировать. Ее запах сводил его с ума. Близость пьянила, а пухлые губы словно были созданы для того, чтобы их целовать. Просто проучить. Не поддаваться. Она невеста Джозефа. Мать вашу, она невеста моего брата. Женщина, на которую у меня реакция, как у голодного хищника. Невеста моего, черт возьми, брата. Он распахнул дверь комнаты и затащил туда девушку. Как только Джейн поняла, что это его спальня, она снова рванула к дверям. Но Бастиан поймал ее и снова оттолкнул к кровати. «Что ты собрался делать?» Кричала она, не в силах поверить, что он вот так просто возьмет ее силой. «А силой ли?» «Раздевайся». «Что?» Девушка растерялась и посмотрела на него с недоверием. «Раздевайся, Джейн. Если тебе не хватает развлечений, я тебе с радостью помогу». Он стянул с себя пиджак и отбросил его в сторону. А потом принялся расстегивать рубашку. «Ты не посмеешь!» — ощетинилась она, взглянув на дверь. «Посмею». «Нет, ты не можешь так поступить со мной». «Могу». «Я невеста твоего брата». «Разве я хоть раз сказал Джозефу, что я не трону его невесту?» «Нет, он сам так решил. Хотя я предупреждал, что с тобой сделаю». Он зло усмехнулся и добавил. «Я же знаю, что ты тоже этого хочешь». «Бастиан, прошу, не делай этого. Я должна была пойти туда». «Должна была?» — взревел мужчина, оказавшись рядом с ней. «Должна? Что ты задумала, Джейн? Почему я и Джозеф должны рисковать своей шеей, пытаясь сохранить себе жизнь? А ты сама бежишь к ним в руки. В твоей пустой голове есть хоть капля разума? А если бы я там не появился? Что бы ты делала?» «Но Мэри же вам сказала». «Мэри? Твоя служанка упорхнула, даже не посмотрев по сторонам. И если бы я не увидел тебя в чертовом окне, ты была бы уже на дне Темзы». Он кричал на нее, был в бешенстве. Она видела, что ему хочется ее поколотить, потому что он то и дело запускал руку в волосы, чтобы до нее не дотрагиваться. «Бастиан!» Сейчас она понимала, что, возможно, действительно поступила опрометчиво. Подбородок предательски дрогнул, а глаза наполнились слезами. «Я прошу, прости меня! Я хочу помочь!» «Ты поможешь, если просто не будешь мешать. Но если бы не я, ты бы не понял, что Джереми Харпер — это и есть Хью». «Да мне наплевать на этого Хью, слышишь?» «А мне нет». Джейн попыталась убежать, но Бастиан, как только она поравнялась с ним, поймал ее, резко прижав спиной к своей груди. «Ты скрываешь слишком много тайн, Лилит». Его горячее дыхание обожгло ее щеку. Джейн словно пронзила током от его грубого объятия. Сердцебиение участилось, и она закрыла глаза, тяжело дыша. «Я просто девушка, которая хочет спасти своего жениха и хочет попасть домой. А я хочу не только спасти своего брата, но и понять, что ты еще скрываешь». Его ладонь легла на ее грудь, и пальцы аккуратно заскользили по ней, немного сдавливая. Ее тело мгновенно реагировало на его хриплый шепот и смелые прикосновения. И она понимала, что сдается. Ей хотелось почувствовать его ласки на обнаженной коже, а не через ткань платья. «Держись, Джейн, не поддавайся. Он делает это специально, чтобы тебя наказать. Просто хочет доказать брату, что ты лжешь. Что тебе нужно, Бастиан? Почему ты меня ненавидишь?» «Мне нужна ты», — над ее ухом раздался низкий голос. «И за это я тебя ненавижу. Ненавижу за то, что ты нравишься мне. Ненавижу за то, что ты невеста моего брата. Ты портишь мне нервы. Постоянно выводишь из себя. Заставляешь нарушать свои правила и принципы, вести себя как идиот». Он повернул ее к себе, и она взглянула на мужчину, которого желала до дрожи в теле. Его прямые признания били прямо в цель, потому что оба хотели одного и того же. «Ты заставляешь желать себя так, что я готов послать к черту все, включая Джозефа». Наконец прохрипел Бастиан, приблизив к ней свое лицо. «И за это я тебя не на...» И Джейн, не дав ему договорить, притянула его голову ближе к себе и поцеловала, почувствовав легкий привкус крови. «К черту все! Я хочу его! Хочу! Этого наглого, злого, дикого и высокомерного аристократа!» Бастиан притянул ее тело к себе, одной рукой скользнув по спине, а второй распустив ее волосы. Сливаясь в жарком поцелуе, они медленно продвинулись к кровати. Он повалил ее на постель и лег на нее сверху, оказавшись между ее ног. Она сводила его с ума. Целуя сладкие пухлые губы, он едва сдерживал стон. Его ладони ласкали ее грудь через тонкую ткань платья, чувствуя твердость ее сосков. Ему хотелось добраться до ее обнаженной кожи, целовать каждый миллиметр, наслаждаться ей. Мужские руки скользнули под платье и крепко сжали ее ягодицы, придвинув ближе к своему возбужденному члену. Это было безумием. Его бедра непроизвольно двигались, а она чувствовала его возбуждение своим лоном. Тонкая ткань была единственной преградой, которая их разделяла. Дразнила. Когда мужские пальцы скользнули по внутренней стороне бедра, пробираясь под нижнее белье и дотронулись до уже влажной женской плоти, она не смогла сдержать громкий стон наслаждения, пока его губы скользили по тонкой шее. Он ласкал ее умело, точно зная, когда нужно замедлиться. Джейн сходила с ума. Она стонала, уткнувшись ему в плечо, пока его губы с жадностью изучали ее тонкую шею. Казалось, что ей не хватает воздуха. «Пожалуйста, Бастиан». Она понимала, о чем просит. Она хотела почувствовать его в себе, чтобы он заполнил ее собой. Горячий, твердый. «Ты не девственница, Лилит», — услышала она хриплый шепот. «Ты лгунья». Эти слова вывели ее из чувственного плена. Словно на нее вылили ведро ледяной воды. Бастиан отстранился от нее и встал с постели. Джейн издала смешок и приложила ладонь ко лбу. «Дура. Боже, я дура. А чего я, собственно, от него ожидала? Он просто хотел меня проучить. У Эммы не получилось. И у тебя не выйдет», — холодно произнес Сент-Мор, даже не поворачиваясь к ней. «Не я пытаюсь затащить тебя в постель», — парировала девушка, поднявшись на ноги. Она не стала убеждать его в обратном, потому что сама не знала, как на самом деле обстоит дело. Ее ли это тело или девственное тело Изабель? Да и навряд ли девственница готова прыгнуть в постель к брату жениха. Но внизу живота предательски ныло от неутоленного желания, а тело, казалось, было налито свинцом. Джейн не сводила взгляда с мужчины, так разительно отличавшихся от мужчин его века, с уличными повадками, грубиян и хам. И совсем не герцог. Язвительный, дикий, необузданный. Но рядом с ним она чувствовала какое-то родство душ. Мужчина повернулся в профиль, и она видела, как дрогнула его рука, когда он провел рукой по волосам. Видела, что он закрыл глаза, и из легких вырвался тяжелый вздох. Словно он пытался прийти в себя. Стараясь держаться гордо, она направилась к двери, чувствуя себя так, словно ее только что вывалили в грязи. Сама виновата. Но Бастиан не дал ей уйти. Он, схватив за руку, и повернул к себе. «Джейн!» — тихо окликнул он. «Дай мне уйти, Бастиан! Прошу!» Она не смогла сдержать рыданий. «Ты добился своего! Вот тебе твоя правда!» «Доволен? Но у нас с Джозефом все было хорошо, пока не появился ты! Ты!» Сент-Мор смотрел на женщину, которая его тянула как магнитом. На ее подрагивающий подбородок, пухлые приоткрытые губы, покрасневший курносый нос и заплаканные глаза. И которую он только что унизил, потому что злился на себя, а не на нее. Он остановился не потому, что она не девственница, а потому что понимал, что переходит черту. И сейчас очень жалел о своих словах, о том, что сравнил ее с Эммой. Они абсолютно разные. Джейн смотрела на красивое лицо, и слезы предательски катились по ее щекам. Но не от страха, не от усталости, а от того, что она чувствовала к нему, от того, что его объятие — ее слабость, от того, что вынуждена бороться с собой, и это даже не из-за Джозефа. Она боится влюбиться в него, боится страданий, потому что никогда не сможет остаться с ним. Она потеряет его, не успев обрести. «Так дело только во мне?» — горько усмехнулся Бастиан. «Да, да, да!» — закричала девушка, пытаясь оттолкнуть его. Она была близка к истерике. «В тебе! Оставь меня в покое! Ты вынимаешь из меня душу! Вытаскиваешь из меня то, что я похоронила давным-давно! Заставляешь лгать Джозефу! Я живой человек, Бастиан!» Рыдания вырывались из ее груди. «Живой!» «Тогда не отвечай на мои поцелуи и ласки. Не давай прикасаться к тебе». «Я не могу, не могу!» Он прижал рыдающую девушку к своей груди и проклинал себя за ее слезы. Она вырвалась из его объятий, словно опомнившись, и отскочила на шаг назад. «Я разорву помолвку с Джозефом после того, как его жизнь будет в безопасности. Обещаю. Я исчезну, и ты никогда меня больше не увидишь. Я не хочу причинить никому боль или кого-то использовать, но я прошу». Ее всхлипы рвали его душу в клочья. «Оставь меня в покое! Не прикасайся!» «Не могу, Джейн, не могу». Он отрицательно покачал головой и, тяжело вздохнув, провел ладонью по лицу. Чертыхнувшись, он направился к двери, но остановился и добавил. «Но видит Бог, я очень этого хочу». Дверь с шумом закрылась. «Не могу», — схлипнула Джейн, обращаясь к пустоте. «Ты для меня такой же запретный плод, как и я для тебя. И для этого у каждого свои причины». Бастиан спустился в свой кабинет и сразу же направился к бару. «Идиот! Кретин!» Она терзает ему душу, вырывает рассудок и подчиняет. Он до сих пор не понимал, как у него хватило сил остановиться. При мысли о том, что кто-то уже целовал ее тело, брал ее, входил в нее, заполняя собой, во рту появилась неприятная горечь. Проклятая ревность. Бастиан был уверен, что Джозеф закроет на это глаза, потому что он действительно ее любит. «У нас все было хорошо, пока не появился ты. Ты третий лишний, Сент-Мор». Это звучало в голове громким, скрипучим, словно чужим голосом. И он взревел, швырнув на пол стакан с виски. «К черту! Все к черту!» Ему казалось, что он сходит с пути. Поворачивает на дорожку, которая может лишить его всего. Слишком многое на кону. Ему было плохо. Очень плохо на душе. Потому что Бастиан наконец-то смог признаться сам себе. Джейн не просто ему нравится. «Я влюбился в женщину, которую любит мой брат. Я влюбился в чужую невесту. Я влюбился в ту, которой не могу обладать и сделать своей». И это сводило его с ума. Решив, что сейчас самое время, чтобы допросить Харпера, Бастиан посмотрел на тлеющие угольки в камине и, пригубив виски прямо из бутылки, направился к кладовой. Ему просто было необходимо выплеснуть на ком-то свою ярость, чтобы окончательно не свихнуться.